Теплые скалы пахнут солью, грозно круглеют в ночи. Океан тихо плещется у ног. «Послушай», — говорит Дамир, и ей кажется, что он взволнован. «Я люблю солнце, тепло, легкую одежду, чистоту, фрукты, молодое вино. Солнце везде. Здесь не бывает снега, дождь редко. Здесь весело, приятно. Можно жить в купальниках. Не надо ничего стесняться. Остров рай, Эдем. Все известно, спасительно. Надо быть счастливым и получать удовольствие». Он обнимает Ольгу умело и бережно. «Люди понравились друг другу. Удовольствие». Он не смог подобрать подходящее слово. Что-то пробормотал по-английски. «Женщины и мужчины созданы Богом, чтобы доставлять друг другу удовольствие», — убаюкивает он ее. «И сейчас мы будем вместе...» Но сквозь сладкую чувственную тягу у нее в сознании вдруг всплывает навязчивая часовая мелодия. «Динь-тинь, динь-тинь». Ольге кажется, будто в эту самую секунду неведомая сила заводит механический остров-табакерку, где все игрушечное. Не знающие грязи и поломок автомобильчики, белоснежные жилища, оплетенные плющами, синтетические человечки с хорошими фигурками и вечно улыбающимися ртами. И вот сейчас красотка-кукла Барби и ее дружок, Супермен Кен, начнут совокупление на отдыхе в романтичных бамбуковых зарослях. «Мне пора в отель», — говорит она вслух, и поражается хриплости своего голоса. На следующее утро она пропустила завтрак, прячась в рваный, принужденный сон. Часам к 11 она все-таки приподнялась на локте, увидела в зеркальных дверях опухшее некрасивое отражение, с ненавистью швырнула в него подушку. Вчерашний вечер представлялся ей пошлой, давно отодвинутой во времени историей, случившейся не с ней. А раз так, то и думать было не о чем. Ольга завернулась в одеяло, удобно устроилась в кресле напротив телевизора. Перебирая кнопки пульта, она сквозь ресницы смотрела на чужую жизнь. По бесконечному телепотоку неслись новости, реклама, погода. Люди старательно убивали друг друга в боевиках, они же веселились в шоу, давали интервью, блестя белыми, как керамика дорогих унитазов, зубами. Каналы невозможно было сосчитать. Казалось, что зритель помещен в супермаркет-лабиринт. Ведущие зазывали на всех европейских языках, предлагали цивилизованному потребителю потратить время. Доверчивая жертва, окруженная броскими цветными упаковками, не уходила из ящика без покупки. Дубравина работала в отделе маркетинга и знала законы движения товара. Вдруг она услышала родную речь. Ольга вздрогнула. Телевизор громко и внятно произнес матерное слово. Она жадно впилась в экран. Канал «Арт» показывал русский документальный фильм о колонии малолетних преступников.